успокоился до тех пор, пока не научился ходить на руках столь же искусно, как яруканец. Что касается лазания по горам, то поначалу он не испытал ни малейших затруднений, карабкаясь по стенке нависшего утеса. Сложнее оказалось продвигаться, лишившись опоры, и все же не опрокидываясь назад и не поддаваясь усталости. Руки дрожали под свинцовой тяжестью всего тела, но это объяснялось даже не недостатком силы, а скорее конфигурацией скалы и конкретным представлением о тяжкой физической задаче, которую ему предстояло разрешить. И Робинзон упорно стремился к цели, рассматривая как решающий успех на своем новом пути победу над собственным телом, достижение поливалентности каждого члена. Он мечтал превратиться в одну огромную руку, чьими 5 пальцами стали бы голова, руки и ноги. Нога могла бы подниматься вверх, точно указательный палец, руки ходить подобно ногам, а телу было бы безразлично, на какую из конечностей опираться, так рука опирается на любой из своих пальцев. В те редкие минуты, когда Пятниц хоть чем-нибудь занимался, он мастерил луки со стрелами и делал это с необыкновенным тщанием, тем более удивительным, что почти не использовал их для охоты. Выстругав обычный лук из древесины, самой упругой и ровной ветви сандалового, амарантового или копайского дерева, он затем с помощью колечек из козьего рога прикреплял к внутренней части дуги полоску самшита, что делало лук еще более пружинистым. Но самое большое внимание Пятница уделял стрелам. Он без конца совершенствовал качество своих луков лишь для того, чтобы удлинять стрелы, которые вскоре стали более чем 6-футовыми. Он стремился довести равновесие наконечника и оперения до идеала и мог долгими часами исследовать стрелу, качая ее на каком-нибудь заостренном камне, дабы точно определить центр тяжести. Что же касается оперения, то тут Пятница явно терял чувство меры, украшал стрелы то перьями попугая, то пальмами листьями, а, вырезая из козьей лопатки коловида наконечник, стремился, как казалось Робинзону, не к тому, чтобы стрела метко и точно поражала добычу, но чтобы она летела, парила как можно дальше и дольше. Когда Пятница натягивал лук, лицо его застывало, напрягаясь в почти страдальческой сосредоточенности. Он долго подыскивал нужный наклон стрелы, обещающий наиболее эффектную ее траекторию. Наконец тетива со свистом опускала свою пленницу, щелкнув окожаный нарукавник, прикрывающий левые запястья стрелка. Наклонясь вперед, вскинув обе руки в порывистом и одновременно как бы молящем жесте, Пятница тянулся вслед за улетающей стрелой. Лицо его сияло радостью столь же долго, сколько упругая мощь лука торжествовала над сопротивлением воздуха и тяжестью дерева. Но едва лишь стрела обращалась с наконечником к земле и падала, чуть приторможенная своим оперением, как что-то словно ломалось в Пятнице. Робинзон долго размышлял над тем, что могла означать эта стрельба в воздух, ни в цель, ни в дичь, стрельба, которой Пятница занимался до изнеможения. И однажды ему показалось, что он понял. Это случилось